Глава 6. «Я вижу град!» – довольно заявил сын, приближая картинку показавшегося на горизонте града, и тут же насторожился. «Отец, а я мог случайно выстрелить? Град так близко!» «Нет!» – Харальд тепло усмехнулся. «Ты, конечно, гармоничное чадо, но я все же посильнее тебя буду. Выставленные мной ограничения тебе не отменить. Через 20 лет ты будешь настолько силен, что я вряд ли смогу тягаться с тобой. Но к тому моменту ты повзрослеешь и станешь надежной опорой не только нам с матерью и братьями, но и всему нашему древнему роду. Недаром Альфбьорн присматривает за тобой. Он истинный ас, самый мощный воин во всем роду. Он давно уже достиг предела в развитии, и его ничто не держит в четырехмерном слое вселенной. И все же он остается здесь». Ему ведомо нечто, что известно далеко не всем. Отец умолк. «Я правда стану таким сильным, как ты?» – уточнил 13-й. «Понятное дело, что он вырастет могучим воином, тут нет сомнений. Достаточно на братьев поглядеть. Тем более, что отец сказал, что рост тоже со временем выправится. Но стать сильнее Харальда, самого сильного воина во всей системе Рады, ну, если асов не считать, в такое верилось слабо». «И тоже смогу так летать?» «И даже лучше». Абсолютно серьезно ответил отец, начиная снижение. «Всему свое время. А сейчас нам нужно связаться с мастером, поэтому займись наблюдением за посадочными коридорами». Пока отец выходил на связь, 13-й разглядывал град с высоты птичьего полета. Бывать в Тулгине, граде касты мастеров, ему доводилось и прежде. Они с матерью иногда прилетали сюда за различными приобретениями, и град он наблюдал не впервые. Сверху Тулгин мало отличался от других градов цивилизации Сияющих. Разве что был совсем уж огромным. А может, это просто так казалось из-за того, что он выстроен посреди степи. И в отличие от лесных поселений, его было видно издалека и на всей своей протяженности. Но сейчас в режиме слияния, когда смотришь с небес, словно сам являешься кораблем, все воспринималось иначе, чем через прозрачные борта десантного отделения. Раскинувшийся внизу град можно было разглядеть во всех подробностях, и ни на миг не затихающая активность тысяч всевозможных сияющих судов в воздушном пространстве над ним уже не мешала наблюдению. Мать рассказывала, что Тулгин был выстроен древними харийскими мастерами относительно недавно, то ли 150, то ли 180 тысяч лет назад, и потому считается молодым градом. Каста мастеров изначально планировала его под свои нужды, и поэтому представителей иных каст там немного, но все необходимое в Тулгине имеется. А сам град расположен ближе всех к их военному городку, менее 15 тысяч километров. Четверть часа неторопливого атмосферного полета, ну или пара минут баллистического, если необходимо, обернуться быстро. Поэтому удобнее всего за приобретениями летать именно туда, если нет времени на долгие полеты. Обычно они с матерью летели в восточный сегмент града, там расположено много всяких складов, но сейчас отец держал курс на северный сегмент, и 13-й принялся разглядывать плывущий внизу центральный округ. Сердце града, относительно небольшая центральная окружность, была наименее людной, и воздушного движения над ней почти не наблюдалось. Разве что иногда какой-нибудь сияющий кораблик быстро пересекал ее по кратчайшему расстоянию и вливался в основной транспортный поток. Оно и понятно. В центре града у касты мастеров особых дел нет. Он вмещает в себя строение обязательных структур, координационный совет, диспетчерская, центр истины и военные объекты. Они занимают большую часть центрального округа. Стратегические хранилища, сверхглубокие убежища, склады с вооружением и оборонительные сооружения. Конечно, башни, отвечающие за прикрытие города силовыми щитами и огненное противодействие орбитальным силам противника, не были в деле множество тысячелетий, ведь космическая группировка боевого флота засекает появление противника еще в момент пересечения рубежа. Но заповеди цивилизации сияющих гласят, что тот, кто позабыл уроки истории, обречен испытать их вновь. Поэтому во всех галактиках сияющих, во всех системах, во всех градах, всех земель, всех систем оборонительные сооружения и по сей день исправно несут боевое дежурство и регулярно обновляются. Не был исключением и Тулгин. Поэтому в его центральном округе несла службу воинская каста, а в резервном госпитале каста целителей проводила обучение своих молодых специалистов. Остальные 85% городских площадей, раскинувшихся за пределами центральной окружности, занимала каста мастеров. Прямые и идеально ровные улицы радиально расходились от центра прочь, подобно солнечным лучам на рисунке ребенка, и все они были застроены всевозможными строениями хозяев града. Огромные пирамиды ремонтных заводов из отшлифованного камня перемежались широкими гранитными кубами складов готовой продукции и полусферами хранилищ сырья. меж которых возвышались базальтовые колонны, увенчанные различными кристаллами оборудования производственных мощностей. Промышленные участки разделялись лесополосами, насаженными в строгом геометрическом порядке, что облегчало ориентирование с воздуха. Множество пассажирских судов в состоянии неактивной трансформации замерли на незаметных под сенью деревьев посадочных площадках в ожидании окончания трудовой смены. То тут, то там, в полусферах складов и боковых гранях заводских построек распахивался выходной коридор, и в воздух поднимался крупный сияющий шар грузовика или небольшое яблоко гражданского катера. «Мастер Рорик согласился помочь нашему горю», – вновь зазвучал веселый голос отца. «Нам сопутствует удача. Сегодня его смена трудится на ремзаводе, так что закончим быстро». Тринадцатый подавил разочарованный вздох. Ему вновь не повезло. Втайне он надеялся, что нужного мастера в городе не окажется, и они полетят к нему на воспроизводственный комбинат. Вообще, на поверхности живых земель серьезных промышленных операций не осуществляется, только мелкий ремонт и первичная модернизация. Живые земли предназначены для жизни, они принадлежат всем своим обитателям, от маленькой рыбешки в озере или птицы в небесах, до могучих представителей цивилизации сияющих. А какая может быть жизнь на заводе? Без тени леса, без шороха листвы, потревоженной ветром, без запаха цветов и трав, без тихого журчания родника и, самое главное, без ослепительных лучей парящего в небе солнца. Понятное дело, никакой. Это темные живут в городах из мертвой стали и бетона, забившись в утлые коморки своих жилищ, где лишние квадраты площади доступны только богатым. Во многих мирах пространства низких энергий не осталось ни деревьев, ни прозрачной воды, ни чистого воздуха. Темные все обращают в богатство, поэтому леса вырублены, недра опустошены, вода давно превратилась в промышленные стоки. Воздух, если не ядовит, то небезопасен. Поэтому темные постоянно ищут, что и у кого бы отнять. Сияющие же не могут жить отдельно от энергии. Энергия пронизывает все вокруг, и природа есть ее воплощение. Поэтому сияющие никогда не живут в градах. Они лишь приезжают туда, чтобы трудиться на производстве. Сияющие живут в высоких и просторных усадьбах, разбросанных по лесам и степям, а грады нужны для всяких совместных дел. Ну, там всеобщий праздник провести, координационный совет созвать или центр истины посетить. Но в основном в военных целях, в качестве опорных пунктов планетарной обороны. Для этого каждая Земля разбивается на округа, те разделены на края, края на сектора. В каждом секторе имеется либо град, то есть цитадель, военная крепость, либо замок воинской касты, отвечающие за оборону соответствующего участка небесной сферы и расположенных под ним территорий. В центральных областях пространства высоких энергий вообще вся индустриальная деятельность вынесена в космос, на мертвые земли и на поля ресурсных астероидов, и на живых землях только живут. На землях порубежных галактик, в том числе и в пограничной, помимо градов-крепостей имеются еще и грады-промышленные центры, где разные касты устраивают свое производство, требующее массовой занятости. Тулген как раз такой град. Но основные мощности все равно вынесены в космос. Там, на дальних орбитах, поближе к месторождениям ресурсов, расположены огромные промышленные комплексы, производящие все, что только можно. Сияющие из гражданских каст трудятся там во время смен, а потом возвращаются домой, в родовые усадьбы живых земель. Но 13-му, как всегда, не повезло, и слетать с отцом в космос на один из таких промышленных гигантов не вышло. Теперь полет закончится слишком быстро. И когда еще удастся полетать вот так в режиме слияния, да еще на боевом посту бортового стрелка, совершенно неизвестно. Отец – командир штурмового отряда, его выходные дни долго не длятся. Очень жаль. «Заходим на посадку», – произнес Харальд, направляя бронекатер вниз, вдоль исполинской грани одного из заводов. «Оставим машину снаружи. Не будем мешать грузовым судам, болтаясь в заводском ангаре у них под ногами. У гражданских каст много дел, мы же прибыли ненадолго». Бронекатер погасил свечение и опустился на лужайку. Отец прекратил подачу энергии на силовую установку и велел выходить из корабельного потока. Тринадцатый, с сожалением, вылез из сплетения энергии боевого поста и направился в десантный отсек забирать поломанный кристалл. После полета шевелить головой было тяжело, и тринадцатый, хмурясь, потер шею рукой. Утомился с непривычки. Могучая фигура Харальда легким движением выскользнула из свечения капитанского поста. Шея устала. Видать, головой вертел слишком много. «Я почти ничего не делал. Всего-то полчаса летели, а шея устала, будто я боролся полдня». В голосе сына мелькнула досада. «Это потому, что я слишком слабый?» «Это потому, что ты еще мал», – улыбнулся отец. «Другим в твоем возрасте пост не зажечь, а ты четверть часа в нем просидел и устал лишь отчасти. Я с нетерпением жду, когда ты вырастешь». Когда я стану выше ростом, я смогу летать долго?» Тринадцатый извлек неисправный кристалл из гравитационных зажимов и с сожалением посмотрел на угасающее свечение поста бортстрелка. «Важен не размер тела, а его качество», – покачал головой Харальд. «Помнишь, я рассказывал тебе, как распределены функции внутри тел сияющих?» «Да», – ответил сын. «Наши волосы и кожа – это приемопередающий комплекс. Они поглощают энергию великой вспышки, которая течет повсюду. Поэтому наша кожа может быстро поменять оттенок, превращаясь из белой в бронзовую, если направленный на нас поток избыточен. А наши глаза и волосы сияют, делясь с природой собственной энергией. Потому что и мы, и природа есть неразрывное целое с великой вспышкой. Наш мозг получает энергию природы и вырабатывает из нее собственную. Он как бы генератор. Эта энергия разносится с кровью по всему телу. Кровь, она как шина питания. С кровью энергия передается в живые ткани, и вибрация клеток резонирует с ней, многократно усиливая наш энергопоток, то есть наши клетки. Это сложный усилитель. Потому что клетки разные, и это усилитель многокаскадный. Нервная система – это контроль за протеканием процесса. Костные ткани – накопитель. Они могут накапливать энергию в случае необходимости. Все это вместе дает нам возможность вырабатывать энергопоток, на котором строится вся жизнь и технологии сияющих. Правильно? «Правильно», – оценил отец. «Но если мозг вырабатывает достаточное количество энергии, а тело слабо, мышцы дряблые, их волокна не имеют упругости, проводимость клеток низка, а их количество слишком мало, то созданную мозгом энергию попросту нечем усиливать. Сколько ни вырабатывай, без должного усиления энергопоток будет ничтожным. Если же слабо сердце, кровеносные сосуды и капилляры тонки, артерии непрочны, вены неэластичны, энергия не может подаваться с генератора на усилитель с положенной интенсивностью. И вновь твой энергопоток выйдет слабым и незаметным. Если сияющий оброс жиром, его слой сдавливает мышечные ткани и гасит вибрацию их клеток. Жировые ткани не умеют сокращаться. Через них не проходят кровеносные сосуды. Жир – это изолятор энергии. Его назначение не транслировать, а запасать ее. Обрастешь жиром, и твой энергопоток иссякнет. Не имея возможности отдавать энергию, ты будешь переполняться ею изнутри. Это станет разрушать твои внутренние органы и ломать их работу. Ты быстро станешь немощным, и твой мозг запустит механизм самоликвидации организма, потому что поймет, что ты бесполезен. Не пройдет и 60 лет, как разжиревшего сияющего не станет. Впрочем, сияющим он перестанет быть гораздо раньше. Поэтому важен не размер твоего тела, а его качество. Сложная система может работать с максимальной эффективностью только тогда, когда максимальное качество имеет каждый из составляющих ее узлов. Даже если некачественным окажется всего один из них, этого будет достаточно, чтобы испортить все. Давай-ка поторопимся, нас уже ждут. Они покинули бронекатер и направились к пирамиде завода. Могучий пятиметровый воин в белой броне и 9-летний мальчишка 2 метра ростом, выглядевший рядом с ним игрушечным, шли по тенистой аллее многовековых деревьев, негромко разговаривая между собой. Оставшийся позади бронекатер захлопнул люк и перешел в режим ожидания, трансформируясь из полупрозрачной сплюснутой сферы в кусок скалы неправильной формы. Его поверхность приняла оттенок, неотличимый от камня, и слилась с тенями раскидистых древесных крон. «Отец, я когда пытался боевой пост зажечь, кулак разбил». 13-й на ходу разглядывал полностью здоровую руку. «Он опухший был, а сейчас не болит. Меня корабль исцелил». «Мама установила на бронекатере кристалл регуляции», – кивнул Харальд. «Он сравнил твой поток с эталоном и обнаружил травму кисти. Она не была серьезной, и за время полета кристалл справился с ней. Но настоящий воин должен уметь исцелять себя самостоятельно. Кристалл регуляции действует в соответствии с заложенными в него отпечатками эталонных потоков. Как ты уже знаешь, личный поток каждого сияющего уникален. Двух абсолютно одинаковых потоков не бывает. Поэтому каста целителей закладывает в кристалл регуляции стандартные отпечатки. Кристалл не может идеально вылечить тяжелый недуг. Но его достаточно, чтобы сияющий оказался в состоянии добраться до целителей, либо получил достаточно сил для вхождения в режим саморегуляции. Наставники говорили, что этому нас не будут учить на начальных курсах. Вздохнул сын. Это сложное воздействие вообще, и вдвойне сложнее из-за того, что воздействовать приходится на самого себя. Объяснил отец. Поначалу ничего не получается и у сияющих, переставших быть чадом. Помнишь, как ты пытался остановить себе кровь, когда взорвалась кнопка подъемника? Помню. Вздохнул 13-й. Было больно, и из-за этого не удавалось концентрироваться. У меня так и не получилось. Со временем ты научишься, но это непростой процесс. Необходимо суметь полностью отключиться от боли, эмоций и вообще от всего. Только так можно погрузиться в собственный поток и направить его на регенерацию поврежденных тканей. Харальд многозначительно хмыкнул. У меня тоже не сразу получилось. Пока тренируешься, все вроде в норме, но стоит получить настоящую рану, как концентрация падает. Поэтому тренировки по саморегуляции начинаются после совершеннолетия. И лучше всего получать настоящую рану, если хочешь преуспеть в этом. Настоящую рану? 13-й посмотрел на ладонь, исцеленную юными валькириями. Да, вот чего уж точно долго ждать не придется, так и это настоящие раны. А как саморегуляции учат сестер? Им тоже наносят настоящие раны? Они же жены, их поток не такой сильный. Сестрам не проводят практические занятия. Отец подошел к заводским воротам и легким движением распахнул массивную многометровую створу. Они получают только теорию. Что же будет, если дочь получит рану, а рядом никого нет? Если жена или дочь рода получает рану, и ей некому помочь, то возникает более серьезный вопрос. Где мужи и сыновья рода? Харальд шагнул за ворота, и 13-й поспешил следом. И где вся каста целителей? Но самое главное, где вся каста воинов? Мы существуем ради того, чтобы гражданские касты жили долго и счастливо. В этом наш удел. Случиться может всякое, рану может получить кто угодно, даже дочери или жены. Но они никогда не должны оказаться покинутыми или беспомощными. Где бы это ни случилось, мы придем и спасем. А вообще, многие жены воинской касты стараются освоить саморегуляцию при случае, потому что понимают, что это совсем не лишнее умение, если служишь в порубежных мирах. Почему тогда с саморегуляцией не обучаются гражданские касты? Гражданские касты обходятся без этого. Их покой защищаем мы, их здоровье берегут целители. Кто тогда исцеляет целителей? Не унимался 13-й. Если их не учат саморегуляции? Касту целителей не требуется учить саморегуляции. Улыбнулся отец. Представители касты целителей рождаются с этой способностью. Она изначально заложена в образах их родовой крови. Подождем здесь. Мастер Рорик грозился встретить нас где-то тут. Они остановились, и 13-й огляделся. Внутри завод казался еще больше, чем снаружи. Все прилегающее к стенам пространство было заполнено плавильными, синтезаторами вещества и огромными резонаторами энергии. Обилие промышленных кристаллов разнообразных форм и оттенков вспыхивало разноцветием импульсов, сияло дуговыми разрядами и светилось призрачными засветами силовых полей. Повсюду виднелись облаченные в белые рабочие одежды мастера, вооруженные менее крупным оборудованием и осуществляющие производственные процессы. В воздухе густыми потоками плыли десятки антигравитационных контейнеров и вагонеток, груженных сырьем, исходными веществами и готовой продукцией. Высоко вверху, из встроенных в грани заводской пирамиды грандиозных кристаллов, били ослепительные лучи энергии, сливаясь в сияющий шар точно в центре пирамиды, и гигантский концентратор направлял поток энергии вниз, на коллектор главного реактора холодного синтеза. Еще выше виднелись массивные призмы преломления космической энергии, медленно плывущие в пустоте под прозрачной вершиной пирамиды. 13-й вспомнил рассказ наставника. Призмы созданы из сверхчувствительного изотопа, который держит форму благодаря силовым полям. Днем призмы абсорбируют энергию светила, ночью поглощают энергию звезд и космических потоков, включая реликтовое излучение. Под их действием изотоп перевозбуждается, синергирует и выдает мощный импульс энергии. Для максимальной эффективности процесс должен проходить в условиях отсутствия гравитации, поэтому под вершиной пирамиды сила тяжести сведена к нулю. Сияющие фигурки мастеров, обслуживающих призмы, парили между ними подобно птицам и снизу казались крохотными светлячками. «Какой мощный поток вливается в реактор!» – восторженно воскликнул 13-й, вслушиваясь в тяжелые вибрации беззвучно гудящего вверху огромного шара лучистой энергии. «Прямо как водопад в родовом замке! Отец, а излучатели крейсера мощнее кристаллов завода?» «Конечно. Это же небольшой ремонтный завод. На поверхности земель не ставят сверхмощное оборудование. И не забывай, что у гражданских и боевых кристаллов разные принципы действия. Мастерам более интересны равномерно распределенные во времени энергопотоки. Мы же применяем импульсные, как на излучателях антиматерии, или прогрессирующие, как на деструкторах элементарных частиц». Отец перевел взгляд на спешащего к ним сияющего. «А вот и мастер Рорик Золотые Руки. Ласкового солнца тебе, дружище. Доброго дня и сияющих звезд тебе, Харальд». Ярко-зеленые, бездонно-прозрачные глаза и серебряный цвет волос подошедшего мужа свидетельствовали о его принадлежности к одному из харийских родов. Вообще, оно и понятно. Система Рады изначально заселялась представителями галактики Хара, и потому здесь почти каждый хариец. Это военный городок, в котором проживают воины дарийской эскадры, заселен гостями данной земли, а не наоборот. Поэтому как раз они с отцом обычно притягивают взгляды окружающих. Рорик поприветствовал Харальда пожатием руки у локтя. Они побратались, обнялись, и мастер протянул руку тринадцатому. «И тебе здравия, могучий воин!» «Доброго дня тебе, мастер Рорик!» Тринадцатый постарался ответить на рукопожатие степенно, словно взрослый, но на равных тянуть руку к локтю плечистого мастера, превышающего тебя в росте почти вдвое, было сложно. «Крепыш, крепыш!» Добродушно засмеялся тот и на мгновение замер, прислушиваясь к его энергопотоку. «Ого, брат, да ты рожден в священное лето, как я погляжу!» «В гармоничное лето!» Хмуро вздохнул тринадцатый, виновато протягивая ему поломанный кристалл дальней связи. «Мастер Рорик, золотые руки, ты можешь починить этот кристалл?» «Не могу!» Развел руками хариц, сердито хмуря ярко-зеленые глаза. «И никто не сможет!» От неожиданности тринадцатый опешил и растерянно перевел взгляд на отца. Тот сурово посмотрел на сына, скопировав выражение лица мастера. Несколько мгновений оба взрослых молча буравили взглядами ошарашенного ребенка, после чего одновременно захохотали. «Разбитый кристалл дальней связи невозможно починить!» Рорик, сдерживая смех, забрал у него сломанное оборудование. «Это устройство высшей степени сложности. Оно изначально создается целиком. Алмазная структура особого строения синтезируется в условиях вакуума и отсутствия гравитации. Такие операции проводятся в космосе, на производственных комбинатах. Но не переживай, юный воин, мы поможем твоему горю». Он коснулся пальцем диадемы личного кристалла в районе виска, активируя вибрацию ближней связи и произнес. «Бэйнер, запроси со склада готовой продукции 1 КДС бытового назначения, будь добр». Опоясывающая голову мастера диадема кристалла издала тихий мелодичный перезвон, и негромкий мужской голос ответил на его запрос. «Как обозначить заказ? Кто приобретатель?» «Командир Харальд из рода Форнер. Дарийская эскадра, штурмовой отряд», — ответил Рорик и тут же с улыбкой поправился. «Или нет, лучше обозначь другого получателя. 13-й, сын командира Харальда, военный городок дарийской эскадры». «Сделаем, Рорик», — откликнулся невидимый Бэйнер. «Куда присылать кристалл?» «Высылай на меня», – велел мастер. «Пока он дойдет, я успею побеседовать с гостями». Бэйнер подтвердил прием и отключился. Мастер Рорик жестом предложил всем пройти внутрь. «Как же ты его сломал?» Он повертел в руках обломки оборудования. «Ты пытался прирастить его на место?» «Стандартной бытовой горелкой, как я вижу». «Хорошо, что не обжегся». «У меня постоянно что-нибудь ломается», – вздохнул тринадцатый, шагая следом за взрослыми. «Через несколько дней придет пора лететь в родовой замок на Асгард. Начинается следующий круг обучения. Наверное, мне следует взять с собой кучу всего, потому что там я все переломаю. Опять». «Не расстраивайся из-за этого», – беспечно отмахнулся мастер. «Мы все починим. А что нельзя починить, заменим на новое. Я свяжусь с мастерами нашей касты на Асгарде. Предупрежу». «Не надо, мастер Рорик», – насупился тринадцатый. «Мне и так неловко, а тут еще каста мастеров будет возиться со мной, словно с маленьким чадом». «Как-то не надо», – поднял брови мастер. «А чем же еще заниматься касте мастеров, как не производством? Для чего мы создаем все это?» Он обвел рукой огромный заводской комплекс. «Чтобы на складах лежало?» «Обязательно свяжусь сразу после вашего отъезда. Пусть пришлют специалиста в ваш замок и уточнят заявки. Обеспечивать воинскую касту – это не только почетно, но и еще довольно увлекательно. Вы постоянно все ломаете, и нам приходится усовершенствовать изделия. Это двигает прогресс». Он нарочито задумался. «Может, еще с кастой творцов связаться? Пусть уже займутся делом и изобретут неломающееся оборудование для гармоничных детей. А то несчастному чаду уже до кристалла дотронуться страшно. Непорядок». «С кастой творцов, пожалуй, перебор», – улыбнулся Харальд. «Если они изобретут неломающееся оборудование, гармоничным станет слишком сложно осознать, что спектрометром сваи не забивают, даже если у тебя сил хватает, чтобы от души размахнуться». «Как скажешь», – Рорик пожал плечами. «Тебе виднее. Как обстановка на рубеже?» «Настораживающе». Улыбка исчезла с отцовского лица. «Разведка приносит тревожные вести». «Когда?» Веселый тон мастера стал тяжелым. «Сложно сказать», – поморщился Харальд. «Темные делают все, чтобы скрыть степень своей готовности к войне. Активность якобы ничейных пиратов и прочих бандитов в порубежных системах возросла на порядок. При этом официальные правительства темных, едва ли не во всех близлежащих мирах, демонстрирует редкостное дружелюбие. Совет касты считает, что темные специально культивируют напряженность на рубеже и добросердечие в межрасовых отношениях, чтобы отвлечь наше внимание от миров, находящихся в глубине пространства низких энергий. Основные силы вторжения накапливаются там. А нам без причины нельзя пересекать рубеж. Наша разведка трудится в поте лица, но пока нет данных о движении флотов противника из глубины низкоэнергетического пространства в нашу сторону. Может, обойдется? В голосе Рорика слышались нотки надежды. «Кто знает», – задумчиво ответил отец. «Темные хитры и наверняка будут проводить накопленные силы в несколько этапов. Сначала соберут все на самых дальних окраинах, а это огромнейшие территории, и отправят эти силы на периферию. Там приплюсуют к этой бесконечной армаде войска периферийного пространства. Потом отправят все это одновременно в свои прирубежные миры. Там произойдет финальное доукомплектование, и война начнется. Наши асы считают, что первый этап уже идет. Он займет лет 300, потому что периферия огромна. И просто собрать войска по галактикам недостаточно. Их еще надо сюда переправить. Второй этап потребует втрое меньше времени. Третий может оказаться ничтожно малым. 400 лет – немалый срок, – оценил Рорик. Мы успеем многое сделать за это время. Во-первых, мы не знаем, когда начался первый этап, – покачал головой Харальд. Асы почувствовали это, но точных данных пока добыть не удалось. Если он начался 10 лет назад – это одно дело, если 100 лет – другое. И второе. Если в нашем слое Вселенной появятся высокомерные темные, то армады противника пересекут свое пространство либо мгновенно, либо очень быстро. На текущий миг считается, что в нашем распоряжении не менее 300 лет. Лично я думаю, что не более. Истинные асы нашей касты не уходят в высшие слои Вселенной. Я разговаривал с побратимами из разных миров. За крайний круг лет ни в одном роду не ушел ни один истинный ас. Все словно ждут чего-то, не объясняя чего. Что тут объяснять? Мрачно изрек мастер. Все и без того понятно. А вот наши истинные асы еще уходят. Видать, не чувствуют еще приближения беды. Значит, время еще есть. Воинская каста чутье на войну развита лучше нашего. Да. Он невесело улыбнулся. А ведь когда-то, бесконечно давно, некоторые были против вашего появления. Хорошо, что не все. Мы появились не от хорошей жизни, это верно. Харальд потрепал по голове, молча слушающего сына. Но мы всегда делали все для того, чтобы вы не пожалели о принятом решении. Сделаем и на этот раз. Тем более с вашей помощью. За нами дело не станет. Рурик улыбнулся. Вчера сообщили, что вскоре ожидается собрание производственного совета. Каста Творцов представит принципиально новые схемы боевых кристаллов и сразу несколько улучшенных моделей боевых кораблей. Говорят, все корабли класса «Белая смерть» фактически будут отстроены заново. Нам предстоит широкий фронт работ. Так что вскоре будем видеться чаще. На мою смену планируется возложить задачу по изготовлению первичных образцов ручного оружия. Скорее всего, твой отряд выделят для испытаний. Лучших бойцов штурмовой специализации в системе не найти. Новое поколение оружия – это великое счастье для воина. Харальд вернул мастеру улыбку. Только позвать не забудьте. Я сегодня же всех обрадую. К вечеру весь флот будет в курсе. Не знаешь, насколько увеличится коэффициент атаки у кристаллов ближнего боя? Пока не в курсе, но если творцы обещают новое поколение, то недовольными вы не останетесь. Сзади раздался мелодичный звонок, и мастер оглянулся. А вот и ваш заказ прибыл. Из глубины заводских помещений в их сторону плыла антигравитационная камера, заключенная внутри кристаллом дальней связи. Силовые элементы, отвечающие за подавление гравитации, неярко светились. Навигационный блок ненавязчиво поблескивал огоньками, сообщая движение по заданному курсу. Камера добралась до адресата и замерла, издав еще одну негромкую трель. Защитное поле погасло, и кристалл покинул камеру, выплывая наружу. Достигнув границы зоны антигравитации, он остановился, и Рорик подхватил его отработанным движением. «Держи свое новое оборудование!» Мастер протянул кристалл 13-му. «Будь с ним аккуратен. Ну а если сломаешь, свяжись со мной, я привезу другой». «Ну-ну, сейчас научишь», – укорил его отец. «Ломать не строить, много ума не надо. Пусть делает выводы и становится рассудительным». «Брось, Харальд!» – рассмеялся Рорик. «Он еще успеет стать рассудительным. Подумаешь, сломало чадо какую-то ерунду. Он же не широкополосный стационарный кристалл развалил. Обычная бытовая дальняя связь. На складах этого оборудования достаточно. Мы его 2 лета назад производили последний раз. До сих пор не раздали всю партию». «Благодарю тебя, мастер Орик, золотые руки». Тринадцатый хотел было прицепить кристалл к гравитационным зажимам одежды, но передумал и для надежности прижал его к груди руками. «Сияющих звезд вам, воины!» – улыбнулся мастер. Он попрощался с отцом и поспешил внутрь огромного завода, переливающегося вспышками энергии и гудящего множеством промышленных резонаторов. Харрис с сыном направились к выходу, и тринадцатый спросил. «Отец, через 300 лет начнется война с темными? Почему наставники не сказали нам об этом?» «Потому что всему свой черед. Вы узнаете обо всем, когда вступите в старшие круги обучения». «Но это будет через 7 лет», – возразил сын. «К тому времени об этом будут знать все». «А что изменится, если сообщить вам сейчас?» – парировал отец. «Лета потекут быстрее, или ты станешь лучше учиться, хотя до этого не испытывал желания быть усердным». «Я всегда усерден на занятиях», – горячо заявил тринадцатый. «Только все эти гражданские уроки ужасно скучные. Когда уже начнется настоящая боевая подготовка? Еще столько ждать. А вдруг темные нападут раньше? А мы даже кристаллы ближнего боя не проходили». «Не торопись, сын», – с едва заметной грустью произнес Харальд. «Я предчувствую, что на твой век войны хватит. К сожалению». Он умолк. «Я буду сражаться с темными». Тринадцатый воодушевленно рубанул рукой воздух, из-за чего едва не выронил новенький кристалл. «Я стану могучим воином, как ты. А о чем говорил мастер Рорик, когда сказал, что когда-то не все хотели нашего появления?» «Это было очень давно». Они покинули здание завода, и отец начал рассказ. 9 миллиардов лет назад, в ту бесконечно древнюю пору, существовали все старшие касты, кроме воинской, потому что сияющим было не с кем сражаться. Кроме опасных хищников, иных угроз не существовало, с ними справлялись охотники, а между собой наша раса не враждовала никогда. И потому первоначально касты воинов не было, не имелось за ненадобностью. Первые представители нашей касты в теле Та были космонавтами, бороздящими космические пространства за пределами обжитых миров. Они и начали сталкиваться с агрессивными формами жизни, возникшими на далеких землях. Первоначально таковыми были только неразумные существа. Но самые дальновидные асы нескольких древних родов предположили, что если есть во Вселенной целые миры, населенные агрессивной неразумной жизнью, то где-то могут быть и земли, взрастившие разумных агрессоров. И потому объявили о необходимости создания касты воинов, уделом которой станет защита родины и расы. Но мнения разделились. Многие тогда считали, что разум не может быть агрессивным по определению, и воины не нужны, ибо в родах достаточно охотников. Был собран великий всеобщий круг. Много дней сияющие размышляли в кругах своих родов. Потом представители родов держали совет в кругах своих земель, а представители земель совещались в кругах чертогов. И когда представители чертогов на великом всеобщем круге подняли посохи для установления истины, не все из них отдали свой голос в пользу создания армии. Но основное количество представителей было «за». И в тот день первые 150 родов объединились в новую касту – касту воинов. Наш род был среди первых. С тех пор и по сей день мы – воины, и наша каста свято чтит свой удел. Харальд приблизился к скале бронекатера, и корабль, почувствовав присутствие бойца сияющих, вышел из режима ожидания. Зеленовато-серая глыба трансформировалась в серебристую сферу и распахнула входной люк, создавая из люковой створы трап. «Так это правда, что некоторые гражданские касты нас не любят?» Тринадцатый поднялся на борт и заторопился к гравитационной подвеске, закреплять кристалл дальней связи. «Кто-то из братьев моего круга как-то упоминал что-то такое». Он вложил оборудование в грузовую нишу и активировал силовое поле. «Я тогда подумал, что неправильно расслышал». «Это неверное утверждение». Отец зажег боевой пост пилота и вступил во вспыхнувшее свечение. «Нас любят и уважают все касты. Особенно близкие отношения у нас с кастой целителей. Так сложилось исторически, ведь после сражения боевым подразделениям не обойтись без медицинской помощи. На учениях и тренировках тоже хватает раненых, и каста целителей всегда просит нас приглашать на подобные мероприятия их представителей. Мы не отказываемся, ибо так для расы больше пользы. Мы оттачиваем свое искусство, целители свое. Полетишь на месте борт-стрелка, или ты утомился?» «Нет». 13-й пулей устремился к кристаллу боевого поста. «Я совсем не устал». «Тогда зажигай пост». Харальд с любопытством взглянул на сына. «Снова кулак разобьешь». «Я смогу дистанционно зажечь», – заявил тот. «Я уже умею. Смотри». Активировать кристалл бортового стрелка удалось только с 8-й или 10-й попытки, что повергло 13-го в некоторое уныние. Ему казалось, что раз он сумел зажечь кристалл однажды, то данный процесс есть этап пройденный. Но в реальности активация давалась большим трудом. Хорошо хоть с зажиганием свечения дела пошли лучше. Наконец, в воздухе вспыхнуло сияние боевого поста, и 13-й вошел в светящее сплетение энергий. Он встроился в корабельный поток, и печальный осадок, вызванный неудачами, сменился восторгом слияния с боевой машиной. Все-таки быть могучей летающей энергией невероятно здорово. «Стартуем», – предупредил отец, и бронекатер ринулся вверх, мгновенно и бесшумно набирая полукилометровую высоту, и ловко огибая стаю неторопливо летящих куда-то птиц. «Отец, если все касты нас уважают, почему братья говорили о неприязни?» 13-й проводил взглядом птичью стаю. То ли птицы были привычны к полетам кораблей, то ли старт произошел настолько быстро, что они его не заметили. Как бы то ни было, стая даже не дрогнула на своем курсе. «Они же не могли это выдумать?» «Полагаю, братья твоего круга слышали что-то от старших родичей, но не вникли в смысл», – ответил Харальд. «Ни одна каста не относится к нам с неприязнью. Но внутри гражданских каст есть сияющие, считающие, что мы живем с нарушениями заповедей. В каких-то кастах их больше, в каких-то меньше. Среди целителей таковых нет вовсе. Среди остальных имеются некоторый процент недовольных, в основном в центральных мирах. По мере приближения к рубежу процент этот значительно сокращается. Те, кто живет в порубежных мирах, понимают, что враг никуда не делся. И потому может случиться всякое. Многие сияющие, осуждающие нас, изменили свое мнение после того, как во время космических работ или путешествий попадали под удары пиратов или бандитов темных. Воинская каста всегда приходила им на помощь и спасала попавших в беду, иногда ценой собственной жизни. После этого они понимали истинный смысл нашего существования и присущих нашей касте отличий. Мудрым сияющим ведомо, что воинская каста не нарушает заповеди. Мы лишь адаптировали под свой удел минимум положений». «Но разве мы нарушаем заповеди?» – изумился 13-й. «Такое же невозможно. Никто не нарушает заповеди. Иначе раса погибнет. Что не устраивает недовольных в воинском укладе?» «Вы уже должны были начать подобное изучение заповедей. Насколько далеко продвинулись?» «Закончили первый круг основ истины», – немедленно принялся излагать сын. «Первая заповедь. Паразитизм есть величайшее зло во Вселенной. Нет страшнее преступления. Никто не должен делать что-то за кого-либо. Можно лишь помочь тому, кому не достало до победы малой талики силы, но не тому, кто ради достижения победы приложил лишь крупицу усилий и ждет, когда все остальное за него сотворят другие. Вторая заповедь. Чистота крови есть залог сохранения и совершенствования расы в пространстве и времени. Нет страшнее преступления перед родом, родиной и расой, чем смешение крови сияющих с расами, коим сияние недоступно, ибо у разумных сущностей разных рас разные создатели, и потому каждая раса развивается по собственному пути. Гибрид сияющего теряет взаимосвязь с великой вспышкой и никогда не будет сияющим, он является представителем иной расы. Род предавшего кровь заканчивается на предателя. Третья заповедь. Безразличие и молчаливое потворство есть преступление, ведущее к медленной деградации расы. Сияющие не могут оставаться в стороне, глядя, как враги напали на род побратим или случилось иное бедствие. Если некто из сияющих нарушает заповеди, никому не должно молча взирать на такое, и нет разницы, является преступником твой кровный родич или незнакомец. Четвертая заповедь. Родная земля священна и бесценна. Она не может быть передана чужим ни в дар, ни ради корысти, ни ради милосердия, ибо у всякой расы есть своя земля. Потому сияющие никогда не претендуют на чужие земли, если обнаруживают там разумную жизнь, пусть даже если эти земли находятся в пространстве высоких энергий. Но и своих земель сияющие не отдают никому. Сияющий, пустивший на свою землю несияющего, обрекает свой род на деградацию, ибо длительное сосуществование с низкоэнергетической формой ослабляет высокоэнергетический поток. Это как воздух перемещается из области высокого давления в область низкого давления. Деградация неизбежна. Сияющий, отдавший чужим даже 5 земли своей расы, совершает страшные преступления и обречен на деградацию. Поэтому все торговые и дипломатические процессы сияющие проводят в порубежных системах. Мы не выходим за рубеж, но и не пускаем никого к себе. Если враги силой оружия отобрали у рода сияющих его землю, то не будет покоя тому роду до тех пор, пока он не уничтожит врага и не вышвырнет его с земли своих предков. Пятая заповедь. Сияющие относятся к окружающим так, как окружающие относятся к ним. На добро должен отвечать добром, на дружбу должен отвечать дружбой, за помощь должен платить помощью, даже чужим. На вражду должен отвечать враждой, Назло – воздаянием. Нельзя прощать врагам преступлений, ибо тогда они станут повторять их вновь и вновь. Если враг улыбается тебе в лицо, а за спиной плетет козни и плодит наветы, необходимо сразить его в бою, не дожидаясь, когда он пойдет на тебя войной. Шестая заповедь. Этого достаточно, чтобы продолжить разговор. Прервал его отец, встраивая бронекатер в свободный взлетный коридор. Но прежде нужно огласить еще заповедь о свободе. Всяк сам кует свой удел, ибо сияющие рождены свободными. Тринадцатый воспроизвел в памяти указанный закон. Никто не должен жить в принуждении, подчинении и чьей-либо власти. Жизнь родов подчинена решениям, принимаемым на всеобщих кругах, где присутствует каждый сияющий, достигший возраста самостоятельности. Круг не может считать решение принятым до тех пор, пока с ним не согласятся все стоящие в кругу. Но каждого должно учитывать чаяние каждого. Умение поставить личные интересы ниже, нежели интересы родича или побратима, рождает единство. Именно единство рас и сияющих сделало нашу цивилизацию столь могучей. Все верно. Харальд вывел корабль из области эшелонов атмосферных полетов и включил форсаж. Сияющий шар бронекатера ринулся навстречу звездам, и вокруг разлилась темнота космоса, поблескивающая далекими силуэтами орбитальных станций. Теперь рассмотри претензии тех гражданских, что считают наш уклад ошибочным. Их первая претензия основана на первой заповеди. Паразитизм есть величайшее преступление. Но каста воинов ничего не производит. Мы только потребляем плоды труда других каст, причем в огромных количествах. Каста вневедов поставляет нам продовольствие. Каста мастеров изготавливает корабли и вооружение. Каста строителей возводит базы и крепости как на поверхности земель, так и в космосе. Каста творцов изобретает новые военные разработки и так далее. Так или иначе, мы зависимы от всех каст. Например, каста добывающих, хоть и не проводит нам прямых поставок, но именно из добытых шахтами ресурсов создаются исходные вещества, с которыми работают специалисты касты мастеров. Иными словами, мы единственные, кто ничего не созидает. Но как же так? Тринадцатый на мгновение забыл о притягивающей взор космической бездне. Мы же защищаем всех. И гражданские касты, и их земли, и все миры сияющих. Правильно, сын. Одобрил его отец. В этом и заключен наш удел. Что такое каста? Это профессиональный союз созидателей, в котором способности и склонности к своей профессии передаются по наследству, через образы родовой крови. У каждой касты есть свои профессиональные заповеди, в которых объединена мудрость миллионов поколений специалистов. Правильно, подтвердил Харальд. И какова главная заповедь касты воинов? Воин рождается для того, чтобы погибнуть в бою за родину и расу, доложил 13-й. Именно в этом заключено основное отличие бойца от мужа гражданской касты, которому выпало идти в битву в рядах ополчения. Отец увеличил скорость, и сияющий шарик бронекатера помчался по орбите Хагарда. Гражданский муж идет в бой с надеждой победить и выжить. Воин устремляется в сражение, чтобы уничтожить как можно больше врагов. Наша биохимия отлична от гражданской, сын. Надпочечники обычных сияющих во время боя выбрасывают в кровь адреналин, гормон страха. Это увеличивает их способность выживать. В кровь воина выбрасывается норадреналин. Это гормон ярости. Он умножает наши силы, лишает нас страха, повышает болевой порог и уровень сопротивления кровопотери и потери сознания. Мы не даем слабину, охваченные желанием выжить. Мы разим врага, не жалея ни его, ни себя, ибо это и есть наше созидание – посвятить родине и расе всю свою жизнь без остатка. И отдать ее в бою не раздумывая, если нет иного способа их защитить. Мы рождаемся, взрослеем, несем службу и проживаем свою жизнь с четкой установкой. Воин готов погибнуть в любой миг. Он не стремится к этому, но это его не страшит и вообще является обыденной нормой. Не все гражданские осознают это. Те, кто еще не стал достаточно мудр, считают, что воинский уклад не соответствует первой заповеди. Но умудренные жизни сияющие понимают, что если каста воинов начнет делать все своими руками, она начнет распыляться на различные профессии, перестанет посвящать все свое время военному делу, ее профессиональный уровень снизится. Наверняка мы все равно будем оставаться воинами, но уже не будем бойцами высочайшего класса. Ибо для достижения максимальных высот в любом деле ему необходимо посвятить всю жизнь с самого детства. Помнишь, как устроена колыбелька в родовом замке, в которой ты когда-то лежал? Помню. Тринадцатый напряг память. А что там такого? Колыбель как колыбель, деревянная, с обережной резьбой, изготовлена вручную, с вибрационными амортизаторами по периметру. Ничего особенного. У всех такие, даже у звездочек. «Не у всех», – улыбнулся Харальд. «Только у воинской касты. У гражданских каст вместо вибрационных амортизаторов устроены демпферы колебаний, чтобы поддерживать колыбель в состоянии полного покоя и неподвижности, если мать не баюкает дитя». «А как они тогда добиваются детонационного эффекта?» – не понял 13-й. «Никак», – просто ответил отец. «У гражданских этого нет. Только колыбели воинской касты осуществляют вибрацию с заданной периодичностью, вызывая легкое, почти незаметное вздрагивание во всех отделах ложа, исключая головной. С течением недель младенец взрослеет, сила и интервалы вздрагивания увеличиваются. Когда-то очень давно, многие миллиарды лет назад, когда у сияющих еще не было таких технологий, колыбелькой управляли вручную. Мать легонько покачивала ее у стены, и борт колыбели осторожно соударялся со стеной, вызывая едва заметное вздрагивание. И тогда, и сейчас интенсивность и вектор усилия выстраивались таким образом, чтобы младенец не получал детонации мозга, но чувствовал соударение. Поэтому дети воинской касты с первых месяцев жизни вырабатывают рефлекс группирового тела. В итоге даже малое чадо касты воинов падение никогда не застанет врасплох. Ребенок инстинктивно группируется, потому что знает, что это такое практически с рождения. Помимо этого, мать делает малышу специальную гимнастику, вырабатывающую у чада способность правильного дыхания, в том числе с приоритетом в различные области легких и развивающую подвижность суставов. С каждым летом подготовка малыша усложняется. В итоге к своему первому занятию в родовом замке маленькие воины приступают, уже имея за плечами солидную подготовку, усиленную воинской генетикой. Они быстрее, сильнее, выносливее, подвижнее своих гражданских сверстников, имеют более высокую прочность, гибкость и подвижность суставов, и более совершенную координацию движений. Представителю гражданской касты превзойти урожденного воином бойца невозможно. Равно как невозможно воину, с рождения готовившемуся быть бойцом, превзойти потомственного мастера или целителя, образы родовой крови которых, передающиеся внутри каст, оттачивались миллиарды лет. «Но почему не все этого понимают?» – расстроился 13-й. «Неужели это не очевидно?» «Для тех, кто еще не достиг мудрости, иногда более очевидным кажется не глубинный смысл, а то, что лежит на поверхности, и потому бросается в глаза в первую очередь», – объяснил отец. «Они размышляют в точности, как ты, когда считаешь сияющих из галактики Свага забавными только из-за того, что цвет их глаз и волос слишком отличается от наших. Ты смеешься, глядя на то, к чему не привык, но забываешь, что Свага – суть неделимая частица расы сияющих, а не какие-то темные, тусклоглазые, темноволосые темные, из погруженных в горячий мрак миров низкоэнергетического пространства, для которых сам факт сияния сродни не то сказке, не то фантастике». «Я был неправ, отец». 13-му стало стыдно, что он уподобился немудрой части представителей гражданских каст. «Я повел себя недостойно воина. Я исправлюсь. Честное слово». «Надеюсь, что так и будет». Харальд сделал паузу. «Но на этом претензии к нам не заканчиваются. Второй упрек заключается в том, что мы позволяем себе указывать гражданским кастам на их ошибки, но далеко не всегда реагируем на их замечания. В этом недовольные усматривают нарушение нами сразу двух заповедей, третий и пятый. То есть мы покрываем друг друга, что есть потворство, и игнорируем их упреки, при этом высказывая свои, что есть нарушение принципа «честность за честность». А относятся их упреки всегда к нарушению нашей кастой заповеди свободы». «Разве мы ее нарушаем?» «Не понял 13-й». «Формально да», – ответил отец. «Свод профессиональных заповедей воинской касты сильно отличается от таковых укладов гражданских каст. У нас четкие вертикали власти и строго регламентированная субординация. Коллегиальные органы управления полностью отсутствуют ниже уровня штаба чертежной группировки. Выше штаба группировки Созидания стоит штаб флота Галактики, еще выше – военный совет цивилизации. Но даже военный совет цивилизации во все время войны возглавляет главнокомандующий. Равно как штаб флота Галактики в условиях военного времени подчиняется командующему. Всеобщий круг в воинской касте имеется только внутри рода. На нем воинские рода принимают те или иные решения. Но как только родовые эскадры и бойцы прибывают в пункт постоянной дислокации и вливаются в состав флота, они полностью встраиваются в вертикаль управления войсками. Ни о какой свободе мнений здесь речь не идет». «Но это же делается специально, чтобы сократить время реакции флотов на действия противника», – воскликнул 13-й. «Это же все знают. В боевой обстановке дорог каждый миг, Если эскадры начнут собираться в круг и обсуждать приказы командиров, да еще спорить друг с другом и тратить дни на достижение полного взаимного согласия, враг за это время захватит огромные территории, убьет множество сияющих, а то и вообще победит нас. На войне нельзя так, как в мирной жизни, иначе цивилизация не выживет. Что тут непонятного? «Тебе, как рожденному в воинской касте, сие кажется элементарным». Рассудительный тон отца несколько охладил пыл 13-го. «Но некоторым гражданским данная ситуация представляется иначе. Они считают, что мы должны неукоснительно соблюдать заповеди без какого бы то ни было исключения. Тем более, что Великая Асса завершилась 1,5 миллиарда лет назад, и считается, что ничего подобного больше не повторится, потому что высокомерные провели рубеж, который все чтят. Даже темные делают вид, что если кто-то из их соплеменников его и нарушает, то этим занимаются отдельные отщепенцы и непримиримо неадекватные цивилизации, которых никто не поддерживает. Кроме того, претензии распространяются и на наш уклад, вписывающийся в рамки гражданской жизни». «А в гражданской-то жизни мы что делаем не так?» 13-й прислушался к энергопотоку отца, занимающему почти весь энергоконтур бронекатера. Отец был абсолютно спокоен, словно вопиющая несправедливость его совершенно не трогала. «Можно подумать, что нас там видно, в этой гражданской жизни». «Вот именно это и ставится в упрек», – подтвердил Харальд. «А точнее, наши взгляды и традиции на создание семейных союзов. Мы ведь и в этом отличаемся от гражданских». «Это не о том, что воину нельзя создавать семейный союз, пока он не встретит свое 32-е лето?» – уточнил 13-й. «Ну какая им разница? Это же наши профессиональные особенности. Воин должен дожить до возраста обретения самостоятельности. Если он не погибнет к тому моменту, значит достаточно умел и имеет серьезные шансы выживать и впредь, то есть не обречь свою половинку на вечное одиночество. Что такого-то?» «Ты забываешь, что это еще не все». Идущий на орбите бронекатер вышел в перигелий к ради солнцу, и 13-й почувствовал, как зашкаливает личный энергопоток. Отец велел ему перенаправлять излишки в емкости кладези восстановления и продолжил. «Мы почти не создаем семейные союзы с представителями других каст, разве что с кастой целителей. Да и то, подобное случается нечасто. Мы с самых молодых лет объясняем своим детям, что они должны создавать союзы с представителями других родов воинской касты, пусть даже они обитают в другой галактике. Мы не запрещаем искать половинку вне касты воинов, но обычно полученного с детства воспитания достаточно, чтобы к моменту достижения семейного возраста мужи и жены нашей касты не испытывали желания рассматривать в качестве кандидатов представителей других каст. Недовольные гражданские трактуют это как нарушение заповедей свободы. Что скажешь?» 13-й задумался. Логика подсказывала, что подобное положение вещей появилось в укладе воинской касты не просто так, и ему хотелось догадаться самостоятельно, почему все именно так, а не иначе. А то получается, что он совсем бестолковый, и отцу приходится объяснять ему каждую мелочь, словно маленькому ребенку. «Ну, это потому, что мы часто живем в гарнизонах, и вокруг обычно только воины. Хотя нет, тут что-то еще. А! Это потому, что мы часто злимся, а наши сестры на нас не сердятся, так?» «Ты догадался верно». В голосе отца прозвучало одобрение. «Однако думается мне, что на этом стоит остановиться подробнее. На твоей памяти, в родовом замке как часто сестры обижают братьев за какую-нибудь шалость или глупость, вроде дергания за косичку?» «Дергание за косичку?» Вопрос 13-го очень удивил. «Но никто не дергает сестер за косу. Это же оскорбление и неуважение по отношению к роду. Так никто не поступает. Сестрам, конечно, иногда достается от братьев. Мы любим над ними подшутить, но мы же не со зла. Они это понимают и не обижаются. Ну, я не помню, чтобы обижались. Может, не видел просто? А что?» «Дело в том, что сестры все понимают». Бронекатер совершил полный вираж вокруг Хагарда, и Хэральд направил машину на второй круг. «Дело в образах родовой крови и воспитании. Дочь воинского рода с рождения воспитывают для того, чтобы она стала женщиной бойца и матерью будущих воинов. Дочери нашей касты генетически имеют сверхстабильную психику. Они не визжат, словно резанный лесной поросенок, когда испытывают страх, и способны удержать себя в руках даже в случае сокрушительного эмоционального удара. Они не испытывают обиды на выброс норадреналина в крови бойца, который неизбежно и мгновенно приводит к вспышке ярости. В их генетике заложена способность ощущать энергопоток, выделившийся в результате вспышки ярости на всех стадиях, от первичного формирования до полного затухания. Выброс норадреналина – это основной пусковой момент для бойца воинской касты, резко умножающий его физические и психологические возможности. Во время вспышки мы не испытываем страха, только ярость. Мы не гражданские, и дочери нашей касты тоже. В их генетику заложены особые поведенческие реакции. Если боец находится в режиме выброса норадреналина, иными словами, в ярости, что произойдет, если его ударить? Он ударит в ответ мгновенно. Оживился 13-й. Или даже проведет встречную атаку. И что случится, если ударила жена или даже женщина? Уточнил отец. Разве такое бывает? 13-й снова удивился. Жены никогда не дерутся с мужами. В гражданских кастах иногда такое происходит. Ошеломил его Харальд. Особенно в юном возрасте, когда гражданские братья дергают своих сестер за косичку или еще как-то обижают их сверх меры. Так что будет, если жена ударит бойца, пребывающего в ярости? Ну, 13-й растерянно пытался смоделировать столь нелепую ситуацию. Ничего хорошего не выйдет. Он ее, конечно же, ударит в ответ еще раньше, чем поймет, что произошло. Если называть вещи своими именами, спокойно поправил сына отец. Он ее убьет. В состоянии кипения норадреналина рефлексы обострены до максимума, сила атаки на пике, и одного удара будет достаточно, чтобы вызвать смерть или крайне тяжелые повреждения. Спустя несколько мгновений, когда химические реакции в крови завершатся, он будет горько сожалеть об этом, но будет уже поздно. Лезть под горячую руку взбешенному воину – самая неумная женская мысль. Но зачем женам ударять мужей? Понять причину данного допущения 13-му никак не удавалось. Им же заранее ведомо, кто сильней. И вообще, они же добрые и ласковые, и никогда не обижаются. Такого быть не может. Это ты просто так сказал, чтобы меня проверить? Изредка в гражданских кастах такое случается. Невесело повторил Харальд. Очень редко, но все же. В воинской касте такого не бывает никогда. Что произойдет, если воин вспылил по некой случайной причине и повысил голос на свою женщину? Она спрячется? Ну, то есть отойдет куда-нибудь? В другую комнату там? В общем, придумает, где переждать вспышку ярости. 13-й в который раз удивился. Неужели отец считает, что кто-то не знает столь элементарных вещей? Потом вернется и поможет ему стабилизировать поток. Я когда в родовом замке что-нибудь нечаянно сломаю и злюсь от этого, если рядом кто-то из сестер, они всегда помогают. С ними стабилизироваться легче. Он на миг запнулся и обреченно выдохнул. Только в моем потоке им больно становится. Я стараюсь отказываться от помощи. Ничего, с возрастом ты научишься им управлять в совершенстве. Успокоил его Харальд. Однако вернемся к беседе. Так вот, сын, жена гражданской касты, если на нее повысит голос муж, обидится. Какие-то снесут с ее обиду молча, другие начнут распалять конфликт руганью. Третьи решат покинуть своего мужчину на какой-то срок. Кто-то проявит мудрость, но все они будут испытывать обиду. Жены воинской касты не обижаются на воинов, если чувствуют в их крови выброс норадреналина. Никогда. Это свойство, вкупе с повышенной усидчивостью, в женах нашей касты заложено на генетическом уровне точно так же, как норадреналиновый тип биохимии заложен в гены наших бойцов. Именно по этим признакам, тогда еще слабо выраженным, объединились 9 миллиардов лет назад первые полторы сотни. С тех давних пор образы родовой воинской крови отшлифованы до совершенства и являются нашим главным сокровищем. Поэтому мы бережем наших сестер. Они бесценный подарок родам-побратимам, ровно как их сестры столь же бесценный подарок нам. И поэтому мы не стремимся заключать семейные союзы с гражданскими кастами, дабы беречь то, что накоплено в веках. Посему гражданские рода сильно отличаются от воинских по кастовому составу. В любом гражданском роду всегда имеются представители разных каст, в особенно великих родах зачастую представлены все касты, за исключением нашей. Воинская каста замкнута в себе, хотя во многих воинских родах есть небольшое количество представителей касты целителей. «А в нашем роду есть целители?» – уточнил 13-й. «Я не помню их в родовом замке». «В нашем нет». Харальд увеличил скорость. «Раньше, лет 500 назад, был кто-то, насколько я слышал. Сейчас у нас только воины. Но вообще, взять женщину из числа гражданских или отдать дочь за гражданского мужа не запрещено. Такое в нашей касте бывает, если энергопотоки совпадают. Но случается это редко, и потому те гражданские, что нами недовольны, упрекают нас в слишком вольной трактовке заповеди свободы. «Но это же несправедливо!» – возмутился 13-й. «Это же уклад нашей касты. Почему они не желают понять? Они ведь очень умны. Что делать? Нельзя же оставить все так. Нужно объяснить им?» «Не нужно», – улыбнулся отец. «Не забывай, что укоряют нас не все. Большинство гражданского человечества мудро и дальновидно. Они понимают все и даже больше, ибо их асы способны заглядывать в общее информационное поле Вселенной и получать ответ на вопрос «правильно» или «неправильно». И пусть из нашего четырехмерного слоя невозможно заглянуть туда слишком глубоко, они никогда не пренебрегают этой способностью. Именно поэтому в древности и появилась наша каста. Именно потому с тех самых пор они заботятся о нас, а мы, не раздумывая, отдаем жизни за них. Посему мы должны относиться к труду гражданских каст с уважением и не обижаться на их претензии. Ведь это мы существуем ради них, а не они ради нас. Мы не можем принимать иных решений, кроме военных, потому что не созидаем. Цивилизация держится на тружениках, развивающих наши прекрасные миры. Мы лишь охраняем их покой. А если вдруг гражданские касты будут неправы? Не уступал сын. Вдруг такое случится? Тогда как? Нам все равно будет нельзя потребовать от них смены намерений. Все равно нельзя, подтвердил Харальд. Они содержат нас целиком и полностью, исполняя любой наш заказ по первому требованию. Как мы можем заставлять их, вопреки желаниям, встать на наши позиции? Вспомни первую заповедь, сын. Кем мы станем, если будем только потреблять и тиранить более слабых? А если мы станем обеспечивать себя сами? Не унимался 13-й. Создадим касты в касте и не станем ни от кого зависеть. Тогда мы сможем выдвигать свои требования на равных? Сможем. В голосе отца вновь зазвучали веселые нотки. Только зачем? Для чего создавать касты в касте, если есть касты внутри цивилизации? Чтобы потом внутри касты те, кто занимается созиданием, точно так же упрекали тех, кто потребляет. В этом нет нужды, сын. Мы сияющие. Мы едины. Мелкие разногласия – суть ничто для нас. Мы всегда найдем взаимопонимание, ибо нет большей чести, чем поступиться личными интересами ради интересов других сияющих. Так поступают все сияющие. Именно потому дальше мелких упреков никто не идет. Кое-какие стороны нашего уклада, конечно, не нравятся некоторым гражданским сияющим, но это не мешает им быть неделимым целым с расой, как и нам. Они попеняют на нас, но все равно отдадут нам все, что в их силах. Ровно как мы похмуримся, выслушивая их упреки, но все равно отдадим свои жизни ради их будущего. До тех пор, пока сияющие неделимы, победить нас невозможно. Он направил бронекатер к ближайшей орбитальной станции, и сияющий шар лихо завил петлю вокруг ее массивного яйцеобразного корпуса, висящего посреди космоса. Судя по форме, внутри станции располагался реактор утилизации отработанного оборудования крупных размеров. А где-то там, на дальней орбите Рады, висит точно такое же яйцо, только для сверхкрупных утилизаций. И его габариты превышают эту станцию раз в 40. Вот бы уговорить отца слетать, поглазеть на ту громадину. Сейчас, конечно, не получится. Они и так задержались в космосе, мать будет волноваться. Покатались немного и будет. Харальд приступил к снижению. Пора домой. Наша мама уже беспокоится. Мы обещали вернуться быстро. Бронекатер вошел в верхние слои атмосферы и на огромной скорости бесшумно помчался вниз, туда, где посреди векового леса виднелись крохотные точки усадеб военного городка.